немедленный рейд на Алую Звезду. Вдруг Леса застыла. Дыхание ее стало учащенным. Мирон. Кажется, он решил, что здесь без него не обойдется. Успокойся, Леса. Мне он нравится еще меньше, чем тебе. Но я предпочитаю держать его в поле зрения. Надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду. Но зачем он сюда заявился? Его влияние на остальных лордов ничтожно. Моя дорогая госпожа, учитывая влияние, которым он пользуется в других сферах, берусь утверждать, что ему не нужна поддержка остальных лордов, — усмехнулся Робинтон. Однако его поразила наглость человека, рискнувшего показаться на публике спустя 6 дней после того, как был причастен к гибели 2 королев. Повелитель Набола с непробиваемым нахальством двинулся прямо к центру собрания, к треноге с инструментом. Он шагал широко, уверенно, и бронзовый фаер на его плече развернул крылья, чтобы сохранить равновесие. Внезапно ящерица зашипела, словно ощутила всеобщую неприязнь, направленную на ее господина. И это нелепая труба, тот самый невероятный прибор, который покажет нам алую звезду? Язвительно вопросил лорд Набола, протягивая руку. «Не прикасайся к нему, мой господин, прошу тебя!» Вансор рванулся вперед, схватив Мирона за кисть. «Что ты сказал?» Шипение ящерицы было не менее угрожающим, чем тон Мирона. Высокомерное негодование исказило его черты. В пляшущем свете факелов казалось, что властитель Набола злорадно ухмыляется. Из темноты, оттеснив в сторону своего помощника, шагнул Фондарел. «Инструмент установлен в необходимую для наблюдения позицию. Если его сдвинуть, пропадет труд многих часов. Если он установлен для наблюдения, то почему же не наблюдаем?» — спросил Мирон, вызывающе оглядев столпившихся вокруг людей. Он ткнул пальцем в Вансора. «Ну, что ты собираешься делать с этой штукой?» Вансор бросил взгляд на огромного кузнеца. Тот едва заметно кивнул, и его помощник со вздохом облегчения шагнул в сторону, уступая своему мастеру председательское место. Фондарел осторожно коснулся пальцем маленького ребристого колечка на конце трубы, выступавшей из большого цилиндра. «Смотреть надо здесь, и пользуйся тем глазом, который лучше видит». Пренебрежительный тон кузнеца, ровно как и отсутствие титула, не прошли мимо внимания лорда Набола. Казалось, он готов потребовать объяснений. «Если бы такое позволил себе Вансор», — мелькнуло в голове Робинтона, «этот мерзавец не колебался бы ни секунды». Губы Мирона сжались в тонкую ниточку, и он с важным видом шагнул к инструменту. Слегка наклонившись, он прижался глазом к указанному месту. Вдруг лорд всем телом подался назад. На лице его застыло выражение ужаса и изумления. Через силу рассмеявшись, он опять наклонился к трубке и бросил второй, более долгий взгляд. Слишком долгий, по мнению Робинтона. «Если изображение не очень четкое, лорд Мирон, надо...» — начал Вансор. «Заткнись!» — рявкнул Мирон, отмахнувшись. Он застыл у прибора, явно не собираясь уступать место. «Хватит с тебя, Мирон!» — сказал Грош, лорд Форта, когда собравшиеся начали недовольно перешептываться. «Ты уже смотришь вдвое дольше, чем положено. Дай взглянуть и другим!» Мирон повернул голову и на мгновение уставился на Грожа затуманенными глазами. Потом он снова приник к инструменту. «Весьма интересно!» «Весьма!» — произнес он тоном явного изумления. «Достаточно, Мирон!» — резко сказала Леса, шагнув к треножнику. «Этого наглеца не стоило и близко подпускать сюда!» Лорд Набола уставился на нее с холодной издевкой, словно она была каким-то насекомым. «Чего достаточно, госпожа Вейра?» Его тон превратил титул в почти непристойное ругательство. Поза Мирона и выражение лица источали такую бесстыдную фамильярность, что у Робинтона сжались кулаки. Он испытывал безумное желание проучить наглеца. Один хороший удар, и эта вытянутая физиономия станет плоской, как сковородка. Однако мастер-кузнец отреагировал быстрее. Его огромные руки прижали локти Мирона к бокам, затем Фондарел легким движением оторвал лорда Наболского от скалы. С болтающимися в воздухе ногами тот резко утратил наглость.